Глава 4. «Марк, ты опять хочешь сбежать?» Бар увидел, что я двинулся к кабине. «Ты обещал с нами посидеть. В этот раз не отвертишься». Лула пишет опять в подземке неладное. Развожу руками. «Придется ехать». «Да ладно, Бар», — вступился за меня Бэк. «Надо, значит, надо. Нам самим теперь не до посиделок. 9 драконов еще вылуплять». Бар скривился и махнул рукой, принимая неизбежное. Я полетел на станцию столпы Олимпа. Именно на нее в навигаторе Лула поставила метку. Она встретила меня на стоянке возле станции, как обычно, без лишних эмоций, без лишних слов. Может, горно свистел, что она от меня ушла? В конце концов, это ее личное дело, где ночевать. «Что на этот раз?» – задаю вопрос, спускаясь на станцию вместе с Лулой. «Опять кто-то ворует богов?» «Не похоже», – ответила она. «Боги пропадают из вагона на ходу». «Прямо во время движения поезда?» – задаю уточняющий вопрос. «Да, давай прокатимся, сам все увидишь». На платформе кто-то уже вывесил табличку, что на перегоне от станции столпы Олимпа перевозка пассажиров временно приостановлена. Все настолько серьезно, мы залезли в кабину погонщика подземного червя. «Очень серьезно», — подтвердила Лула и обратилась к погонщику. «Трогай потихоньку, прокатимся». Погонщик пожал плечами и начал разгонять состав. «Сколько богов уже пропало?» «Сперва 3, — ответил погонщик. На глазах у свидетелей. Раз и исчезли. Потом развернулся на конечной, обратно поехал. Еще 2 пропали. Ну, я пассажиров высадил, побежал наверх сообщать». «Столпы Олимпа почти в самом конце ветки», — продолжила Лула. «Так что движение по всей ветке перекрывать не пришлось. Здесь как раз есть кольцевой разворот». «А мы куда сейчас едем?» Мне стало неуютно. Попасть в адский котел чисто ради эксперимента не имею желания. «Не переживай, Марк. Кабина погонщика экранирована, как кабина дракона». «Ладно», — успокоила. «И все равно на всякий случай я принял самую мощную пилюлю от хаоса чисто ради профилактики». «Дай мне тоже», — попросила Лула. Я выдал по большой пилюле ей и погонщику. «Береженого Бог бережет», — наставительно выдал погонщик и проглотил таблетку. Пустой состав быстро разогнался. Подземный червь, грохоча, помчался по тоннелю. Его головной фонарь высвечивал отрезок пути 50 метров. Мне стало понятно, что, сидя в кабине, мы ничего не обнаружим. «Я смогу отсюда перейти в вагон?» — спрашиваю погонщика. «Сможете, но в вагоне защиты от хаоса не будет». «Тогда выпускайте». Погонщик пожал плечами и открыл для меня проход. «Марк, может, не надо?» — запереживала Лула. «Я не буду далеко отходить, останусь возле кабины. Если хаос начнет разгоняться, успею забежать». Погонщик утвердительно кивнул, подтверждая, что сразу впустит меня обратно в кабину. «Мы будем следить за тобой», — пообещала Лула. «Если что, сразу подай знак». Я тоже пожал плечами и перешел из кабины в вагон. Перепонка, отделяющая кабину от пассажирского помещения, сразу задвинулась, не оставив ни малейшей щели. Ну да, это не дверь в обычном понимании, это портальная арка. Но я знаю, что Лула и погонщик следят за мной по внутреннему монитору. Мне достаточно будет махнуть рукой, чтобы меня впустили обратно. Некоторое время я прислушивался к грохоту, раздающемуся по пустому вагону, и пытался что-то разглядеть в черноте за окнами. А затем вдруг резко ожила внутренняя справочная система. Содержание хаоса в вашей энергетической структуре повысилось до 3%. 4-6%. Однако, в вагоне настолько высокий хаотический фон, что даже большая пилюля от хаоса не спасает. Причем скорость повышения хаоса с каждой секундой растет. Когда процент хаоса достиг 10%, я решил, что пора проситься обратно в кабину. Но фон резко начал снижаться. Через полминуты мы миновали аномальный участок. Содержание хаоса поползло вниз. Я отметил в навигаторе примерное место, где хаотический фон был максимальным, и помахал рукой. Перепонка, отделяющая кабину, тут же открылась. «Что-то нашел?» – спросила Лула, когда я вернулся в кабину. «Да, резкий всплеск активности хаоса. Я думаю, воздействию подверглись все пассажиры поезда, но критического порога достигли только те, у кого заранее был повышенный фон. Остальные, вероятно, и не заметили, что у них на полминуты подскочил хаос». «То есть где-то должен быть источник хаоса?» «Очевидно, так. И я полагаю, искать его нужно в тоннелях под подземкой». «Ну да, если бы источник был на поверхности, там бы тоже боги пропадали», — согласилась Лула. Погонщик остановил подземного червя, мы с Лулой спрыгнули и пошли по рельсам в обратном направлении. Вскоре я обнаружил колодец, ведущий вниз. В отличие от тоннеля Червополитена, этот тоннель более узкий, неровный и имеет явный уклон вниз. «Места не обжитые», — сказала Лула. «Вековая пыль». «Я тоже следов не вижу, но источник хаоса должен быть где-то здесь». Мое предположение очень скоро переросло в уверенность. Справка снова выдала сообщение о росте хаотического фона. «Марк, почему ты остановился?» «Источник совсем близко. Скорее всего, вон за тем поворотом». «Предлагаешь вернуться?» Лула вопросительно вздернула бровь. «Нет уж, я хочу выяснить, что там за дрянь фонит. Я сбегаю, а ты подождешь меня здесь». «Я с тобой, Марк. Вообще, это моя работа. Из нас двоих следователь я». «Лула, у меня повышенный порог сопротивления хаосу. Я смогу продержаться дольше тебя. Жди здесь». Не дожидаясь новых возражений, я припустил по тоннелю со всех ног. Чем быстрее бегу, тем меньше хаотической реакции нахватаю. Справка начала тревожный отчет процентов. «Ничего, до поворота и обратно сгонять успею». Я выбежал за поворот и увидел крупное существо, похожее на многоголовую гидру. Ее крупная туша едва поместилась в естественном уширении тоннеля. Сразу несколько голов на длинных шеях уставились на меня злобными глазками, горящими зеленым ядовитым огнем. Раздумывать, откуда в этих тоннелях могла взяться химера, да еще такая крупная, просто некогда. Счет идет на секунды. Мне нужно решать, рвать когти или попробовать с ней разобраться. В принципе, несколько секунд в запасе у меня есть. Я выхватил из инвентаря карабин и начал стрелять. Химера попыталась сблизиться, но ее туша едва ворочается, задевая за стены. Удивительно, как она сюда вообще попала. Я отстрелил химере 3 башки, а потом вынужден был бежать обратно. Хаос поднялся до 25%. Я добежал до места, где меня ждала Лула. «Марк, я слышала выстрелы». «Это я стрелял, все в порядке. Сейчас хаос снизится до 0. Сбегаю еще раз». «Что там?» «Химера». «Химера? Этого не может быть», — не поверила Лула. «Прорывы хаоса в этих тоннелях невозможны». «Почему это? На Рублевке же были прорывы». «Эти тоннели раньше были частью ада», — напомнила Лула. «Ад и хаос — полные противоположности». «Не знал, что ад — это средоточие абсолютного порядка». «Ну, не абсолютного, но именно в аду вываривают хаос в котлах», — напомнила Лула. «Ад гасит хаос, как вода гасит огонь». «Давай сперва свалим химеру, а уж потом будем разбираться, как она сюда попала». Я дождался, когда содержание хаоса снизится до 0, заглотил еще одну пилюлю и совершил еще один забег. Химера явно пыталась двигаться на меня, но продвинулась всего на несколько метров. Она тупо застряла. Я выпустил в нее еще несколько зарядов, и хаотический фон стал снижаться. Я решил больше не бегать и добил тварь, всадив еще 5 выстрелов. Как только химера издохла, фон пришел в норму. Я позвал Лулу. Действительно, химера. Лула осмотрела мертвую тушу. Значит, это она фонила? Она, как видишь, больше не фонит. Все это очень странно. Лула покачала головой. Своим ходом химера тоже не могла сюда проползти. Не могла, соглашаюсь. Как видишь, она не смогла на меня напасть. Застряла, как только попыталась выползти из уширения. Ее сюда портировали, раздался голос из-за спины. Мы с Лулой повернулись и увидели Тэтчера, рублевского следователя. Вслед за Тэтчером шел Десф из СБЗ. Ну, блин, теперь все в сборе. Приперлись технобоги и зверобоги. Все как в шаблонном голливудском блокбастере. Я не смог удержаться от аналогии. Нарисовались важные пацаны из ФБР. Теперь будут мешать нормальным копам вести расследование. Не понимаю претензий. Тут же вскинулся Тэтчер. Служба безопасности технобогов имеет право на проведение собственного расследования, как и служба безопасности зверобогов. Да, Десф? Десф промолчал. Он явно не собирается принимать чью-либо сторону. У меня с Десфом сложились хорошие отношения. Копать под меня так, как копал Тэтчер, Десф вряд ли будет. Однако и впрягаться за меня Десф тоже не станет. У нас с ним теперь семечки врознь. Лула на СБЗ больше не работает. У людобогов теперь своя служба. А значит, мы представляем три конкурирующие конторы. Тэтчер начал осматривать дохлую химеру. Десф остался стоять в сторонке. «Следы не затопчи», — напомнил он следаку технобогов. «Сам знаю», — огрызнулся следак. Он сделал несколько скринов на внутренний интерфейс, а затем начал карабкаться на тушу. «Эй, Тэтчер, зачем ты на нее лезешь? А как я иначе осмотрю следы на той стороне?» «Ну-ну, смотри, не застрянь». Настырный Тэтчер протиснулся под самым тоннельным сводом, переползя по спине гидры, и его стало не видно. Я, Лула и Десф остались ждать, что он там высмотрит. Тэтчер выполз через пару минут тем же путем. «С той стороны тоннеля тоже нет никаких следов», — сообщил он. «Тэтчер, ты гений», — Десф усмехнулся. «Ты сам сказал, что ее сюда портировали». «Да, я так сказал. Но для того, чтобы ее сюда портировать, кто-то должен был сюда прийти, чтобы открыть портал», — возразил Тэтчер. «А значит, этот кто-то должен был оставить собственные следы». «Да уж, осложнение». Десф задумчиво потер подбородок. «Химера есть, а следов нет». «Ну, вообще-то следы есть», — не согласился Тэтчер. «Единственные следы, которые здесь есть, это следы Марка». «Тэтчер, что ты этим хочешь сказать? Так-то твои следы здесь теперь тоже есть». «Мы с Десфом пришли позже, а ты, Марк, пришел первым. Единственные следы – это твои следы». «Ну, начинается. Опять. Я скривился. Ты опять заведешь прежнюю пластинку? Будешь обвинять меня в сговоре с хаосом?» «Я просто констатирую факты», – уперся следак. «На месте преступления ты оказался первым». «Да уж, Марк», – Десф усмехнулся, – «Тэтчер тебя явно не взлюбил». «Знаете что?» – я начал заводиться. «Надо было булками шевелить пошустрее. Вполне могли бы попасть сюда раньше меня. А теперь нашли крайнего». «Ничего мы пока не нашли», – возразил Десф. «Давайте успокоимся и подумаем насчет версий. Кому это могло понадобиться?» «Лично у меня идей нет», – сказала Лула. «Даже самому лорду Хаоса подобная выходка ничего бы не дала. Если только он не хотел нас позлить. Или напугать. Это похоже на теракт. Пятеро богов провалились в ад. Однозначно теракт», – сказал Десф. «А может, князь тьмы это устроил?» – предположила Лула. «Вдруг он захотел вернуть себе эти тоннели?» «Эту версию стоит проверить», – сказал Десф. «Давайте прочешем здесь все». «Что здесь прочесывать? Развилок не было», – возразил Тэтчер. Но Десф уже полез через дохлую тушу. Нам ничего не осталось, как последовать за ним. Я помог Луле вскарабкаться по шершавой безволосой шкуре. Верхнюю точку пришлось преодолевать по-пластунски. Все-таки химера едва уместилась в этом уширении. Перебравшись через химеру, мы пошли дальше по туннелю с уклоном. Буквально через 50 шагов нас ждал еще один поворот, а за поворотом мы наткнулись на место соприкосновения с адом. «Ну вот и тонкое место», — сообщил Десв. Мы столпились возле бога смерти и стали разглядывать адские просторы под ногами, отделенные от нас невидимой пленкой межмирья. «Отсюда вполне можно было высунуться», — Десв указал пальцем на адскую скалу, доходящую почти до пленки. Высунулся, сотворил портал, свалил. «Знаешь, Десв, — возражаю мягко, — мне лично неизвестны такие порталисты, что способны сотворить портал в 50 метрах от себя, да еще за поворотом. Он просто не видел, где конкретно открывает портал. Если у него были точные координаты места, теоретически можно сотворить портал удаленно». Тэтчер поддержал Десфа. «Знаете, ребята, все это домыслы. Продолжаю стоять на своем. Ну, сами посудите. Какой-то демон должен был приоткрыть пленку, разделяющую миры, открыть портал удаленно, а затем еще запихать в этот портал химеру? Я не представляю, как это сделать технически. Вы видите химер, гуляющих по аду? Я вот лично не вижу. Откуда в аду взяться химерам, если только князь тьмы не вступил в сговор с лордом хаоса? А это уже совсем бредовое допущение». «Десв предложил хоть какую-то версию», – заспорил Тэтчер. «Спорить не собираюсь. Я развернулся и пошел обратно». «Куда ты, Марк?» «На поверхность. Здесь искать бессмысленно. Вы идете?» Лула пошла со мной, а Тэтчер и Десв остались. Решили еще поискать следы. «Ну-ну, пусть ищут». Когда мы с Лулой снова перелезли через мертвую тушу, она явно уменьшилась в размере. Протискиваться по-пластунски уже не понадобилось. Проползли по ней на четвереньках. «Создание хаоса долго здесь не останется, даже в мертвом виде», — пояснила Лула. «К завтрашнему дню туша полностью истает». «Что, прям совсем ничего от нее не останется?» «Ничего, только наши снимки». «Марк, что ты думаешь об этом?» «Если честно, ничего не думаю. Но для очистки совести можем попробовать поговорить с Двуликим. Криосента как раз собирается сегодня с ним на стрелку, выкупать черную ману». «Я тогда тоже с вами», — решила Лула. «Так-то Десв и Тэтчер правы, других зацепок все равно нет». Выбравшись на поверхность, я списался с Крео и попросил подождать нас у станции подземки. Место встречи с Двуликим отсюда довольно далеко, фактически на другом конце города. Гор теперь летает быстрее, чем ездит червячное метро. На драконе мы добрались за 20 минут, а затем вместе с Криосентой еще раз спустились в тоннели, только уже совсем в другом месте. Двуликий уже поджидал нас вместе с бесенком связным. «А, это ты, Фрейрок?» — узнал меня демон. — Я вас заждался. Сделка в силе? — Конечно, в силе, — киваю утвердительно. — Есть к тебе разговор. — Ну так говори, — предложил Двуликий, привычно начав перекачивать черную ману. — В 15 километрах отсюда кто-то засунул в тоннель химеру. — Я в курсе, Фрейрок, — перебил меня демон. — Откуда знаешь? «Так пятеро ваших к нам переехали на ПМЖ», — Двуликий усмехнулся. «Очень расстроены были. У нас в аду слухи быстро расходятся, а 2 + 2 сложить нетрудно». «И что ты думаешь об этом, Двуликий?» «Я думаю, эти пятеро по-любому наши клиенты. У них и так хаос копился. Рано или поздно они бы к нам провалились». «Вообще-то я о другом. Как химера попала в тоннель?» «Фрейрок, если ты подозреваешь кого-то из наших, то сразу скажу, наши этого сделать не могли». «Вообще-то, недалеко от этого места есть точка соприкосновения миров». «Фрейрок, место может и есть, Только ты сам своими глазами видел, как князь избавился от этих тоннелей. Князю вся эта возня не нужна. Ищи среди своих. Кто-то из ваших опять с хаосом спелся. А на нас не греши. Нам такое западло. Свой это, фраерок. Ну что ж, если Двуликий сказал «западло», то я так думаю, слово его не пустой звук. Они там в аду по понятиям живут. А западло – это серьезно. Очень серьезно. Спасибо за разъяснение, Двуликий. Я должен был спросить. Ну, а я тебе ответил. Демон усмехнулся. Расплатившись с демоном, я отвез Лулу и Криосенту в нашу башню. Бар с Бэком уже закончили вылуплять драконов. На нашей парковке теперь рядком стоят 10 новорожденных премиальных красавцев, за которых, я уверен, мы очень быстро получим 20, а то и все 25 миллионов. Вот это бизнес, так бизнес. Бар меня поджидал со стаканом ядреного коктейля. Ну все, Марк, теперь ты наш. Пей прямо сейчас. Куда ты опять взгляд переводишь? Я же вижу, ты сообщение читаешь. Только не говори, что опять срочное дело. Имей в виду, мы тебя сегодня уже никуда не отпустим. Ребята, виновато развожу руками. Не дают мне сегодня с вами попьянствовать. Коплепокапаль зовет на совещание Верховных. Придется лететь. Сами понимаете, Совет Верховных пропускать нельзя. Ох, ну имей в виду, Марк, мы тебя ждем в баре. Вечером ты с нами.